78, 10 июля. Ум мой посылает вам любовь. Счастливо пройдете ступени посвящения в счастливую радость усердия к Господу. Дух ваш устремлен ввысь. У нас указ положен явить вам помощь. Смолкни голос сомнения, новую стезю уготовлю. Море с вами, мои друзья. 79, 11 июля. Ловец, прыжки барса тебе знакомы. Улыбка моя новых почитателей привлечет. Думаю, можете решить действовать всеми силами. Люби строение жизни вашей, устреми желание на достижение счастья вашего. Должны любить меня, должны утвердить желание победы. 80. 12 июля. Дух твой смятение не прочь победить, но вибрации твои не позволяют углубиться. Я вам помогу. Устремление Родине полезно. У мощи организации новой считаю полезным ловчих соединить в счастливом институте искания истины. 81. 13 июля. Нужно учиться терпению. Море ночью облегчит страдания. Молись очень, я помогу. Чудо трогательное твоей мощи сотворит море. 82. 14 июля. Я море давно счастье ограждаю. Делание мое я уложением удумал назвать. Можно море не называть, просто назвать благословенной. У духовного достижения не считай падение настроения опасным. Дорога полна холмов и оврагов, сверни на тропу сердца, там всход ровный. Молись, люби учителя. Может, рог измените любовью. 83. 15 июля. Мудрость не разрушена в природе. Доброе ладно строить жизнь на переходных путях. Мощь видения требует хороших условий среди праны. 84. 17 июля. Добро нужно знать, крепитесь, переживите положенное. Люблю вас, однако нужно вам подождать счастливых вибраций. Не надо настаивать, но надейся. 85. 18 июля. Не должны думать каждый раз, сомневаясь всякий день в моем разуме. Помните, все происходящее не без значения. Друзья, не будем тратить время на сомнения. Умей задачу решить, явя понимание сложности пути. Успокойся, иди указанным путем. 86. 19 июля. Можете решать задачи космоса. Мой ученик рукоположен явить мою мощь. Думайте выше, не верьте в подсознание. Мысль наша сильнее. Новую тропу изберите. Пробуйте, верите в меня. 87. 21 июля. Умиротворение раз вам суждено творить. Ряд удач пойдет за вами очень послушно. Чудный, рукотворный, счастливый ученик даст вам провод нашей мысли для творения блага. 88. 22 июля. Даю вам принести пользу человечеству. Я дам вам руку повести вас на горы Тибета. Соломон, Сергий Радонежский, Акбар искали единение любви. Многие причисленные святые приходили творить единение. Вначале устремлял тело, дух зажигал позднее. 89. 23 июля. Идите к учителю. Можно явить любовь ко мне для получения тайн. Не противьтесь вершинам Гималаев. 90. 24 июля. Явите вашу любовь морей. Удивлю вас. Любите морю. 91. 25 июля. Дух являет искание истины. Рог счастья у вас близок. Дам явить знание средств. Любите меня. Не только ручная работа. Предстоит вам задача удержать и поднять учение духа. 92. 26 июля. Я учу вас гармонии воплощений, явленных мною. Полное время наступает для духовного знамения в России. Друзья России доводят силы до напряжения. 93, 27 июля. Не должны считать мучителями мелких людей, когда щит Мории над вами. Счастье новое над вами, руководитель вам явится. Считаю, нужно побороть слабость и двинуться в новый путь. 94, 31 июля. Не оскорбляйте явление руководителей. Теперь вам надо думать о гармонии в природе. Достигните устремлением. 95, 1 августа. Ручной способ должен потом замениться языком сердца. Настроение гармонии будет иметь особое значение. 96, 2 августа. Явление мое все приближается. До явления удержитесь от сомнений. Друг новый придет к вам скоро. Мория явил. Мория дал мозг. Мория дал явление Трисмегиста на горе. 97, 5 августа. У духов нет жажды, но привязанность к земле создает иллюзию. Непривязанность к земле поможет при переходе. Духи учителей поведут счастливых к престолу знания истины. Явлю счастье выше счастья. 98, 6 августа. Укажи на духовное значение будущей России. Счастливую судьбу готовлю России. Я строю храм на горе и жду вас, каменщиков. Пора оставить ненависть, это вредит. Еще заповедь даю. Переживите трудное время. Увидите свет. Я пошлю вам радость, и мудрость моего ученика процветет. У духов избран Рерих помогать России. Ищущий честный пророк придет помогать России. Я дам счастье явлением у вас. 99, 8 августа. В уме поверь моему руководительству. Духовно чти учителя, духовно приблизишься тогда. Духовно будь крепок, подойди, доверься, изгони сомнения, живи, наберись воздуха. Теперь вы в моем сознании. Я вам дал бесчисленное доказательство нашей близости. Море древнее Соломона. Люби наше руководительство. 100. 9 августа. Стремитесь вперед. Явлена еще волна жизни. Теперь стремитесь на новую воду. Взяты на испытание. 101. 19 августа. Считаю, надо устремить мысль на чистое, лучшее место. Не препятствуйте обидами, вы под моим постоянным сознанием. Факты в будущем напомнят о моей правоте. Мои родные, у вас все идет быстро и хорошо. 102. 20 августа. Явлю вам силу счастливую счастье являть тем. Учите явлением ММ. Ваше поручение велико. Несите свет. 103. 21 августа. Можно трудное явление отложить. Долго ждать карму новую. Каждый трудный день стоит года явления желания. Еду не ставьте препятствием. Представьте вы себя на пути к нам. Люби и увидишь. Найди волю пробыть без обид один месяц. Слишком важное время для вас, чтобы тратить его на призраки обид. Оставь обиды, мастера избраны Богом, не хули волю Творца. 104. 24 августа. Много учителю чрезмерно надо, любовь чуя, ценить. Явление близко, когда слезы восторга поднимают дух. Я дал вам свое имя, не унисьте его. Личное начало ниже общественного. Лучше единоначалие или общество. 105. 26 августа. Я учу, явите уменье лучше сосредоточиться на мне. Думайте о нас, как о уехавших родственниках. Рок и мысль приведут к нам. Считаю лучше существо, чем пламя. Чистое устремление, щит мой. 106, 27 августа. Улыбка моя, сердце твою радость получит. Чую радость, чусь радость сказать вам. Учитель уявит силу. Дух явит правду счастья. О явлении меня не беспокойтесь. Явлюсь, когда не нанесу вреда. Дух чистый щит вам. Не надо отчаиваться. 107. 30 августа. Я новое средство пошлю. Яви яркое, чистое устремление на хребте Тибета и представь меня посылающим пассы, и получишь облегчение. 108. 31 августа. Любите меня и достигните счастья. Яви мужество, требуй мою помощь, ощущай мое присутствие, щит над тобою. Новое устремление создалось. Духов не вызывайте, рог привлечет нужных людей. Явите широкое понимание пользы России.